30. Дневники Питера Макколоу. 22 июня 1917 года. Я ждал, что она выхватит пистолет или бросится на меня с ножом, но она застыла неподвижно. Маленькая, меньше ростом, чем я помнил. Одежда не просто поношенная, одни лохмотья. Обожженная солнцем кожа обтягивает кости, лицо в засохших струпьях как будто упало или ее избили. Руки безвольно повисли вдоль тела, и у нее не было сил поднять их. Сколько же ей лет? 33 или 34, хотя сейчас-то она уже старше. Я помнил ее очаровательной девушкой с блестящими черными глазами. Теперь она выглядит как женщина возраста своей матери. Нос сломан, сросся криво. «Я ходила к нашему дому», — сказала она. «Хотела разыскать свидетельство о рождении. На границе, разумеется, отказались признать мое гражданство». Я отвел глаза. Ее выговор, она 4 года училась в колледже, слишком резко контрастировал с нынешним обликом. «Боюсь, вам трудно будет его отыскать», — пробормотал я, имея в виду метрику. «Да, я уже поняла». Я никак не мог взглянуть на нее прямо. «Я очень проголодалась», — сказала она. «К сожалению». Никак не получалось поднять взгляд. Она молчала. Видимо, ждала ответа. «Ладно, попробую зайти к Рейнольдсам», — вздохнула она. «Нет-нет, входите». 2 года она жила в Торреоне у кузена, но кузен оказался карансистом. Пришли виллисты и убили его, потом жестоко избили Марию и жену кузена, а может, сделали еще что похуже. Карансисты — сторонники президента Мексики Венустиано Карансы. Виллисты — сторонники лидера повстанцев Панчо Вильи. Деньги, что у нее были, закончились, и она почти месяц прожила на улице. Наконец решила, что ничего больше не остается, кроме как вернуться сюда. Она несколько раз повторила, будто напоминая мне, что она гражданка Америки. Я заверил, что знаю это. Хотя, конечно, выглядит она как типичная мексиканка. Удобно ли выразить соболезнования по поводу семьи? Полагаю, не стоит. Я промолчал. Мы стояли в кухне, я разогревал бобы, карне асада и тортильи, приготовленные консуэлой. Руки у меня дрожали. Я чувствовал спиной ее взгляд. Бобы пригорали, она не выдержала и отодвинула меня от плиты. Я сконфуженно улыбнулся, мол, не привык возиться со стряпней, но ответной улыбки не последовало. Пока бобы разогревались, она нарезала помидоры, лук, перец, перемешала. «Если вы не возражаете, я поем». «Да-да, конечно. У меня как раз есть дела наверху». Она кивнула, не отводя от меня глаз, и не прикоснулась к еде, пока я не вышел. Я сидел в кабинете, чувствуя себя так, словно из меня высосали все жизненные силы. Вся энергия, мечты, университетские надежды вдребезги разбились о скалы этих прерий. Я едва не позвонил шерифу, чтобы он приехал и арестовал ее, хотя и не смог бы объяснить, по какой причине. Мы убили ее родных, сожгли ее дом, украли ее землю. Это она должна звонить шерифу. Ей следовало появиться у нас на пороге в окружении сотни парней с ружьями на изготовку. Может, выбраться через окно на крышу террасы? До земли всего 15 футов. Спрыгнуть вниз, забежать и никогда больше не возвращаться? Или просто подождать, пока кто-нибудь, например, мой отец, а лучше Нил Гилберт, вышвырнет ее отсюда, заведет подальше в кусты и перережет последнюю нить? Перед глазами Педро, из-под опущенного века Лурдес, скатывается слезинка. Голова Анны запрокинута, а рот широко распахнут, будто даже мертвая она продолжает кричать. «Я должен ей все рассказать. Я же старался изо всех сил. Может, она видела? Я стоял между двумя сторонами, но все равно они начали стрелять». Вытащив из сейфа $2000, сунул в карман. Нужно отвезти ее в больницу, в Каризо или еще куда-нибудь, где зарегистрировано ее рождение. Выправить документы, помочь устроиться, быть любезным, но твердым. Здесь ей делать нечего. Она срезала кожицу с манго. «Какие у вас планы?» — спросил я как можно мягче. «Прямо сейчас я планирую съесть это манго. С вашего позволения, разумеется». Я смолчал. «Помните, как мы сидели вместе у нас на галерее?» Нож соскользнул, но она продолжала чистить манго, не обращая внимания на порез. «Принести пластырь?» «Не стоит, благодарю». И сунула порезанный палец в рот. Я уткнулся взглядом в стол. Потом принялся рассматривать комнату, узоры на потолке. Она опустила голову. Плечи подрагивали, лица я не мог разглядеть. Что бы я ни сказал, любое мое слово будет понято ложно. И тогда я решил просто прибрать посуду. «Мне, конечно, не следует здесь находиться», — заговорила она. «Все в порядке», — успокоил я. «Для моего брата было не в порядке. У вас есть еще родственники?» «Зятья. Надеюсь, они мертвы. Но вообще они из той породы людей, что выживают в любых обстоятельствах. Понятно, как поступил бы на моем месте любой нормальный человек. У нас вечно жила куча старых друзей отца, состарившиеся одинокие пастухи, те, у кого не осталось родственников или не о чем было с ними говорить. Десятки стариков доживали свой век в наших бараках, обедали вместе с вакерос или с нами, в зависимости от степени близости к отцу. Но тут другой случай. Или должен быть другой». «Я живу один», — сказал я. «У отца свой домик выше, по склону. Жена от меня ушла, сыновья на фронте». «Это угроза?» «Напротив». «Я представляла, как ты пристрелишь меня», — тихо произнесла она. «Думаю, ты все еще на это способен». Сочувствие вмиг улетучилось. Я остервенело тер уже чистую тарелку. «Тогда зачем ты пришла?» Тишина. «Можешь переночевать здесь. Наверху полно свободных комнат, по лестнице налево, выбирай любую». Пожав плечами, она впилась в манго, сок потек по ободранному подбородку. Сейчас она походила на нищенку из Нуэва Ларедо, окончательно опустившуюся, но пышущую гневом. Я вновь понадеялся, что она откажется, оставит меня в покое, что пищи в доме врага будет достаточно. «Отлично», — сказала она, — «я останусь на ночь». 23 июня 1917 года. Спальня показалась недостаточно безопасным местом, и я устроился в кабинете, заперев дверь на ключ. Зарядил пистолет. Разрядил. Опять зарядил. Слышал ее шаги в коридоре, хотя понимал, что ковры слишком толстые, и мне просто мерещится. Около полуночи я все-таки разрядил пистолет. Да, я ничем не отличаюсь от прочих, во мне бушуют такие же темные инстинкты. Я не боюсь ее физически. Все гораздо хуже. Задремал я с первыми проблесками рассвета. Взошло солнце. Я перевернулся на другой бок и опять уснул. Издалека донесся звук, которого я давным-давно не слышал. Осознав, что это значит, я мгновенно подскочил и оделся. Консуэла стояла на пороге гостиной, наблюдая за кем-то. Завидев меня, она тут же ускользнула, как будто я застал ее за чем-то недостойным. Мария играла на рояле. Она, должно быть, расслышала мои шаги, потому что резко выпрямилась и чуть сбилась, но играть не прекратила. Волосы она распустила, обнажив шею. Я запросто мог пересчитать позвонки. Не знаю, что она играла, что-то старинное, немецкое или русское. Я встал в нескольких шагах позади. Она продолжала играть, не оборачиваясь. И я ушел на кухню. «Мне готовить для нее завтрак?» Консуэла сверлила меня взглядом. Я кивнул. «Кофе есть?» «В кофеварке. Фрио. Холодный». Я все равно налил чашку. Консуэла принялась нарезать напаль, съедобный вид кактуса, и заталкивать его в сэндвичи. «Ваш отец в курсе?» «Скоро будет». «Я должна относиться к ней как к гостье или...» «Именно так». Не знаю, насколько хорошо она знала Гарсия, но в любом случае Гарсия были богатыми, а Консуэла — служанка. Солнце уже давно встало, теплый воздух сквозь открытые окна заливал дом. Я на 4 часа опаздывал на работу. Я достал из ледника несколько кусков кабрито, завернул в салфетку вместе с тортильей. «Давайте разогрею», — предложила Консуэла. «Я лучше пойду. Увидимся за ужином». «Мне присматривать за ней?» «Нет, просто подавай ей все, что попросит». Вернулся я затемно, когда Консуэла уже должна была уйти. В кухне вкусно пахло, но посуда вымыта и убрана. Мария сидела за столом и читала «Виргинец» Уистера. «Тебе нравится?» — спросила она. «Неплохо». «Сильный белый человек оказывается в диком краю и самоутверждается. Правда, ничего подобного не было». Мы помолчали. Сказать было нечего. Наконец я не выдержал. В то утро все произошло слишком быстро. Она вновь раскрыла книгу. «Думаю, нам лучше поговорить об этом». «Для тебя, конечно, лучше. Ты же хочешь, чтобы тебя простили». Ночной ветерок освежал комнаты. Где-то во тьме ухала сова, а издалека доносился грохот отцовской буровой. «Утром я уйду. Прости, что вообще появилась здесь». Мне сразу стало легче. «Отлично», — сказал я. Пролежал без сна несколько часов. Накликал беду, катаклизм, какого и вообразить не мог. Все ломит, как у старика перед дождем. Хочу одного, чтобы она исчезла. Сама мысль об этом помогает успокоиться. Все благородные устремления растворились без следа. Когда нужна, доброта — субстанция столь же редкая, как маточное молочко. Кажется, что в любой момент дверь вышибут седисиосус, мятежники, выволокут меня во двор и поставят к ближайшей стенке. Но я вовсе не этого боюсь. Я помню Педро. Помню, как сидел с ним на террасе. Анна принесла чай. Педро начал пить, но вдруг чай потек на рубашку, на колени. Оказывается, под подбородком у него дыра, которую я сразу не заметил. Следующая картина. Я стою рядом с отцом и Финиасом. С одной стороны расстилаются ярко-зеленые пастбища. Пахнет акацией. Деревья вокруг усеяны золотистыми цветами. Прямо перед нами старый вяз. Человек на лошади. На шее у него петля. Все ждут от меня чего-то. Это очень простое действие, но я не могу на него решиться. Наконец Финиас шлепает лошадь по крупу. Человек соскальзывает, дергается, извивается. Ноги ищут опору. Унижение от собственной слабости. Зависть к Финиасу. И все равно я знал, что никогда не смог бы этого сделать, сколько бы попыток мне не давали. Они старались закалить мой дух. Все напрасно. Я открыл глаза. Холодно. Ветер гуляет по дому. 2 или 3 часа ночи. Поскрипывают ветряки, тявкают койоты. Вспомнил, как мечется кругами загнанный олень. Подошел к окну. Луна освещала наши земли 10 миль в округе. Все, что видно глазу, принадлежит нам. Оделся и пошел в западное крыло, крадучись, словно на любовное свидание. Хотя какой смысл? Мы одни в доме. Изо рта у меня дурно пахнет, волосы засаленные, лицо неумытое, от тела несет застарелым потом, но я все шел и шел по коридору. Лазутчик в собственном доме. Мимо мраморных бюстов, рисунков античных руин, портрета моей матери, мимо комнаты Гленна, Пита-младшего, комнаты Чарли. За одной из дверей шумел вентилятор. Я тихонько постучал. И еще постучал, подождал. Постучал в 3-й раз. И распахнул дверь. Кровать пуста, но просто не разбросаны, в комнате темно. Я подошел к окну. Она стояла на крыше террасы на самом краешке. «Уйди оттуда!» Она не шелохнулась. Ночную рубашку, наверное, одолжила Консуэла. Мелькнула мысль, что она ходит во сне. «Иди сюда!» — повторил я. «Если ты собираешься убить меня, мне все равно. Но миловаться с тобой я не намерена. Тебе лучше пожить пока здесь». «Импосибле». «Невозможно. Оставайся, пока не окрепнешь». Она протестующе помотала головой. «Я просто хотел задержать тебя, пока ты не ушла, только и всего. Чтобы ты мог совершить добрый поступок». Покосившись на меня, она еще раз качнула головой. Она смотрела вдаль, в сторону своего дома. Я испугался, что она сейчас шагнет с крыши. «Сегодня в кухне», — тихо проговорила она, — «когда ты стоял спиной, я подумала, что могла бы запросто перерезать тебе горло. Прикидывала, сколько до тебя шагов, и что я буду делать, если ты успеешь повернуться». «Останься», — повторил я. «Ты не знаешь, о чем просишь, Питер». 24 июня 1917 года. Новости не про Гарсия. Вакерес жалуются, что шум буровой погубит скотину. Говорят, в этом году не жди хорошего приплода, если коровы страдают от постоянного грохота. Спросил у отца, на какую глубину они намерены бурить. «До центра земли», — сказал он. Я поинтересовался, известно ли ему, что водоносные пласты здесь залегают неглубоко, а наша вода одна из лучших в Техасе, и если в воду попадет нефть, нам конец. Он сказал, что эти парни — специалисты в своем деле. Ну, те самые, что спят со свиньями. Мы вступаем в эпоху, когда человеческое ухо прекратит различать звуки. Сегодня я почти не слышал буровой установки. Интересно, к чему еще я теперь глух? Возвращаясь к ужину домой, я расслышал звуки рояля еще из-за дверей. Снял башмаки за порогом, очень тихо открыл и прикрыл за собой дверь, прокрался в гостиную и прилег на диван, наслаждаясь музыкой. Когда я открыл глаза, она стояла надо мной. На миг я увидел ее такой, какой она была 10 лет назад. Круглое лицо, темные глаза, перевел взгляд на руки. Пустые. «Я собираюсь ужинать». «Одна?» «Все равно». Она разогрела то, что нам приготовила Консуэла. После еды я еще раз спросил, что же произошло в тот день. «Не возражаешь, если я еще чего-нибудь приготовлю?» Она пропустила мой вопрос мимо ушей. «Все время хочется есть». «В холодильнике всегда что-нибудь найдется», — предложил я. Она достала холодного цыпленка и принялась за еду. Она старалась есть аккуратно, но изящество давалось ей с трудом. Я был сыт, а она все еще голодна. «Расскажи». «Думаешь, разговоры помогут мне простить тебя?» «Я сам себя не прощу», — тихо произнес я. «Мой рассказ ничего не меняет, просто чтобы прояснить ситуацию». Я кивнул. «Ладно. Итак, когда они ворвались в дом, они перестреляли всех, и тех, кто лежал, и тех, кто стоял. Кто-то застрелил мою племянницу, ей было 6 лет, а я, как последняя трусиха, убежала в свою комнату и спряталась в шкафу. Потом помню, как сижу на кровати, и кто-то задирает на мне юбку. Понимаю, что меня собираются изнасиловать. Потом вижу, что это ты. Я подумала, что ты сейчас изнасилуешь меня, и это почему-то показалось ужаснее всего остального. Потом ты повел меня через дом. Я заглянула в спальню родителей. Отец и мать убиты, сестра рядом с ними. В сало, гостиной лежали Сезар и Ромальдо, и Григорио, Мартин и мой племянник, и их семьи. Я видела, как яркий солнечный свет льется через распахнутые парадные двери и начала надеяться, что, может, останусь в живых. Но тут мы вышли на террасу, и я увидела, что во дворе собрался весь город. И пожалела, что пряталась в шкафу. Готова была выхватить у тебя винтовку. Потом я оказалась в доме у Рейнольдсов. Они считали, что спасли меня, что оказывают мне большую любезность. Они накормили меня, позволили помыться, дали одежду, предложили комнату с чистой постелью. А мой собственный дом с моей собственной постелью и одеждой был всего в нескольких милях оттуда, но мне уже не принадлежал. Никто не хотел, чтобы так получилось. «Как легко ты произносишь ложь. Ты сам, может, и не хотел, ну и еще пара человек. Рейнольдсы, очевидно. Но остальные...» Она не отводила взгляда от тарелки. «И мне по-прежнему хочется есть». Вот во что трудно поверить. Помолчав немного, она спросила. «Мы можем выйти на воздух? Меня бросает то в жар, то в холод. Сейчас стало очень жарко». Мы вышли на террасу. Выдался необычно прохладный день, приятный вечер. Солнце только спустилось за горизонт. Но я предпочел не обсуждать погоду. С той стороны холма доносилось урчание буровой установки. Мы посидели молча. После паузы она продолжила. «Я много думала о том, что произошло. И чем больше думала, тем больше понимала, что все пошло не так с самого начала. Все началось с выстрелов твоего сына. Глен, да?» «Да». «Как он?» «Жив». «Я рада». Я покраснел. Почему-то мне было неловко от того, что Глен жив. «Один из твоих ранен, 11 моих мертвы». Она вытянула ладони, словно взвешивая на них жизни. «Мы все страдали, но прошлое остается в прошлом. Пришла пора двигаться дальше». Я молчал. «Ты ведь так думаешь, да? Твой ребенок ранен, моя семья уничтожена, мы квиты. И ты еще лучший из них. Остальные думают, ладно, у белого человека царапина, никакой мексиканской крови не хватит, чтобы смыть этот грех. 5, 10, 100, им все равно. В газетах мертвого мексиканца называют туша, как животное». «Не во всех газетах. Даже если только в одной. Впрочем, я не лучше. Довольно долго я представляла, как расправляются с каждым белым в этом городе, как их режут, сжигают. Помню, с какой ухмылкой пялились на меня Террел Снайдер и братья Слоттеры». «Вряд ли там были Слоттеры», — усомнился я. «Точно были, я видела их, как тебя, но это не важно. Я решила прекратить злиться, принять случившееся, смириться, убедила себя, что произошел несчастный случай. Даже поверила в это. Это же бред какой-то. Наши семьи знакомы десятки лет. Тебя мы вообще прекрасно знали. Я и помыслить не могла, что ты замышлял недоброе. Начала думать, что, возможно, слишком поспешно сбежала от Рейнольдсов. А когда убили кузена, решила вернуться. Переправилась через реку, добралась до наших пастбищ. Много месяцев я не чувствовала себя настолько живой. Шла пешком всю ночь. Придумала целую историю, на случай, если столкнусь с вашими объездчиками, хотя надеялась, конечно, избежать такой встречи. Я же знаю, тут все зависит от их настроения, что ты не рассказывай. Но обошлось. Я решила, это знак. Я знала, что дом будет в запустении. Обивка на мебели разодрана, испачкана птичьим пометом, повсюду грязь. Бумаги изгрызены мышами, лужи крови моих близких никто, конечно, не вытирал, и пули застряли в стенах. Он будет таким же, как в тот день, только постаревшим на 2 года. Когда я добралась до нижнего выгона у старой церкви, взошло солнце, и я увидела — дом сожжен. Но и тогда я продолжала надеяться. В пустых домах часто хулиганят, туда бегают на свидания влюбленные парочки. Иногда там ночуют нищие, а климат у нас сухой, достаточно непогашенные сигареты, и вспыхнет пожар. Я пробралась сквозь завалы в отцовский кабинет, где в металлическом сейфе хранились все документы. Сейф выдержал бы любой пожар. Он лежал под обломками, как и все остальное, но я разгребла эту кучу мусора. Моя метрика, акции, документы на землю, может, немного денег, все такое. Но знаешь, что я нашла? Я отвернулся. Ничего. Пусто. Бумаги исчезли. Все документы, письма, все записи. И тогда я поняла, что все произошло не случайно. Это умышленное преступление. Вам недостаточно было истребить мою семью. Нужно было уничтожить любую память о нашем существовании. «Никто этого не хотел», — беспомощно повторил я. «Опять лжешь. Даже ты уже позабыл, что это ложь. Ложь для тебя превратилась в правду». Я отвернулся и принялся разглядывать зеленую ящерку, скользившую по террасе. Через некоторое время услышал странный звук, похожий на предсмертный хрип. Похолодев от ужаса, обернулся. Нет, она просто уснула. Я долго смотрел на нее, прислушивался, и когда стало ясно, что прямо сейчас она умирать не собирается, сходил в дом за одеялом и бережно укутал ее.